то все сейчас на таких, как ты, и держится. А Лутаков или кто другой, как бы тебе это объяснить? Что тут, Тихон Иванович, объяснять? Вот только бы не подломиться. Митька шумно вздохнул, не опуская глаз, и Брюханов увидел, что он действительно понял его. «Как весна-то прошла?» — спросил он, чувствуя, что его объяснение не очень-то убедило Митьку и даже втайне разочаровало его, и стараясь хоть чем-то сгладить это положение. «Отсеялись, хорошо?» «Что ж, отсеялись, как могли», — сказал Митька и перевел взгляд на большой бронзовый бюст Сталина в углу кабинета. Лесополосу начали сажать за Соловьиным логом в сторону степей. Нашему колхозу почти 2 километра определили лесополосы-то. Я думаю, дело это стоящее. Только вот пользы долго ждать. Да, в конце концов, я ведь тоже не привязанный. Знаешь, что еще, Дмитрий? Брюханов, быстро глянув на него, на мгновение задумался. Вернешься, поговори обо всем с Захаром Дерюгиным, вот как со мной сейчас. Пробовал, да с ним не очень-то разговоришься. А ты найди пути, разговорись. Настойчиво посоветовал Брюханов и доверительно спросил. Как он там, Захар Тарасович-то? Видать, привыкает, все присматривается. Первые дни вроде одичалый какой-то был. Спросишь что, глянет, отвернется. Как-то лишний раз неловко и зацепить. Вы, наверное, и сами все знаете, Тихон Иванович. Многое знаю, конечно, неопределенно согласился Брюханов, уходя от доверительного тона и в продолжении всего остального разговора, когда Митька советовался по ряду других вопросов, и особенно, как ему выкрутиться после того, как он недавно выступил на областном совещании и резко проехался по высокому обкомовскому начальству, редко выбирающемуся за пределы своих кабинетов. Они как по уговору не возвращались к затронутым вначале больным вопросам и расстались дружески, чувствуя душевную близость и понимание. Оставшись один, Брюханов неохотно вернулся к столу, с недоумением взглянул на непривычно молчавшие телефоны. «Ах, да, Вавилов!» — вспомнил он и нажал кнопку. «Ну, что у нас на сегодня, Валентин?» — спросил он устало, увидев в дверях подтянутую фигуру помощника. И Вавилов быстрым бесшумным шагом пересек кабинет и положил перед Брюхановым небольшую аккуратную папку — почту за вторую половину дня. «Что там?» — не притрагиваясь к папке, неприязненно покосился на нее Брюханов. «В основном для ознакомления, Тихон Иванович. Еще товарищ Муравьев просил соединить, как только вы освободитесь». Вавилов говорил все тем же ровным голосом, но Брюханов знал, что Вавилов не любит Муравьева. И хотя он, Брюханов, никогда ни одним намеком не выказал истинного отношения к своему первому заместителю, Вавилов знал, что и он, Брюханов, относится к Муравьеву с предубеждением и настороженно, и что если спросить Вавилова напрямик, он может рассказать Брюханову о Муравьеве массу любопытного, что почему-то всегда бывает хорошо известно именно среднему звену, и о чем сам Брюханов даже не догадывается. Но Брюханов и на этот раз задавил мимолетное искушение. Именно такой путь информации он раз и навсегда запретил для себя еще при Петрове. «Ну как, Валентин, лыжи сыновьям купили?» — поинтересовался он, испытывая необходимость отдохнуть хоть немного в ином простом и понятном мире, не требующем предельного напряжения сил. «Купили!» — охотно откликнулся Вавилов. «Радости было, да и смеху. Гвалт несусветный подняли. Такие одинаковые, точно с конвейера. Только мать их и умудряется угадывать. Если один что-либо натворит, да не захочет признаться, лучше не думай разбираться. Я как-то сразу обоих выдрал. Но, говорю, с этой минуты кто бы из вас не напрокудил, ответ на двоих. Так и знайте, говорю. Несите, голубчики, коллективную ответственность.